Глава 30. Тэп проснулся. Через секунду он был уже на ногах и вбежал в гостиную. По сквозному ветру в комнате он понял, что дверь на площадку была открыта. Тэп протянул руку к выключателю и услышал голос Карвера. «Не зажигайте свет!» Еще через миг послышался звук захлопнувшейся входной двери. Карвер метнулся к окну и выглянул на улицу. «Теперь можете зажечь свет», — сказал он. На лице сыщика алела царапина, из которой сочилась кровь. «Ушел», — пробормотал он, прикладывая к ране платок. Дом проснулся. Везде послышались голоса, шум, хлопанье дверей. «Проклятая сигара!» — воскликнул Карвер. «И надо же мне было закурить не вовремя». Он увидел в темноте огонек и выстрелил. «Неплохой стрелок». Пуля пробила висевшую гравюру, стекло было разбито вдребезги. Карвер внимательно осмотрел дыру. «На этот раз он стрелял из револьвера самого последнего образца», — заметил сыщик. «Уэллингтона он прикончил из допотопного самопала, вроде тех, какими вооружены были китайские солдаты лет 15 назад. Однако к вам уже стучатся, Тэп. Пойдите и успокойте своих соседей. Джентльмен в черном, по-видимому, позабыл попросить у них извинения за свою неловкость». Когда Тэп вернулся, Карвер осматривал отверстие, пробитое второй пулей у оконной рамы. «Вот что нижний жилец нашел сейчас на лестнице». Тэп протянул сыщику небольшой нож с зеленой рукояткой в лакированных ножнах. «Подделка под китайский», — заметил Карвер. Лезвие ножа было отточено, как бритва. «Я почему-то думал, что он не прибегнет к револьверу». «А теперь», — сказал Тэп, глядя в упор на своего друга, — «сознайтесь, вы ожидали этого нападения?» «И да, и нет», — задумчиво ответил сыщик. «Об этом потолкуем когда-нибудь на досуге». Он посмотрел на часы. 2 часа. Значит, он пожаловал сюда приблизительно без четверти 2. Кстати, не позвоните ли нам к вашему другу? Может быть, джентльмен в черном ошибся дверью и попытался исправить свою ошибку?» «Да-да, вы правы», — обеспокоенно воскликнул Тэп. Карвер взял телефонную книжку, отыскал номер отеля, где жил Лендер, и позвонил. Ему ответили не сразу. По-видимому, швейцар спал. Наконец послышался осипший от сна голос. «Вы желаете говорить с мистером Лендером?» «Да», — ответил Карвер. Прошло минут 10, прежде чем Рекс сонным голосом спросил. «Алло, в чем дело? Кто говорит?» «Я поговорю с ним сам», — сказал Тэп и взял трубку из рук Карвера. «Это вы, Рекс?» — спросил он. «Да, Тэп, почему вам вздумалось звонить мне в такой поздний час?» «Нас снова посетил таинственный джентльмен», — ответил журналист. «Черт возьми! Мы с Карвером хотели только узнать, не осчастливил ли он и вас своим посещением?» «Пока нет», — послышался ответ. «И зол же я на вас за то, что вы меня разбудили». Тэп усмехнулся. «Заприте на всякий случай вашу дверь», — посоветовал он. «Хорошо, я дам вам знать, если что-нибудь случится. Карвер у вас?» «Да», — ответил Тэп. В это мгновение Карвер подошел к телефону и отнял у Тэпа трубку. «Простите, господин Лендер, что мы потревожили вас. Тэп уже говорил вам, что минут 15-20 назад мы удостоились неожиданной чести. Кстати, в котором же часу это могло быть?» «Без четверти 2, я думаю», — сказал Рекс. «Простите, господин инспектор, но я дьявольски хочу спать». «Доброй ночи, господин Лендер. Спокойного сна». Карвер повесил трубку и удовлетворенно потер руки. «Чему же вы смеетесь?» — удивленно спросил Тэп. «Своим собственным мыслям», — ответил Карвер. «По-моему, убийца сделал одну непростительную ошибку». Рано утром Карвер был уже в пиц-отеле, Рекс лежал еще в постели. «И дернула же Тэба звонить мне ночью», — с гримасой избалованного ребенка сказал он сыщику. «Я совершенно болен, если не высплюсь как следует». «Именно затем я и приехал, чтобы просить у вас прощения», — ответил сыщик. «Мы так беспокоились за вас». По возвращении от Лендера сыщик долго рассказывал своему другу о необыкновенной пижаме молодого миллионера. «Вероятно, сегодня вы можете спать спокойно», — заметил он. «Предоставляю вас вашей участи. Впрочем, Я бы на вашем месте протянул проволоку между двумя стульями у двери. Как знать, а это отличный сигнал». «Чепуха», — воскликнул Тэп. «Я уверен, что он не появится сегодня». Сыщик задумался. «А какой сегодня день?» — спросил он через мгновение. «Суббота». «Так, и что вы намерены делать нынче?» «Я поеду за город с мисс Эртферн», — краснея проговорил молодой человек. «Но вечером я вернусь обратно в город». «Хорошо. Обещайте мне позвонить сразу же после возвращения», — серьезным тоном сказал сыщик. «Обещайте?» — Тэп рассмеялся. «Конечно, позвоню, если вы так настаиваете». «Великолепно. Но знайте, если вы не позвоните мне, то я буду звонить вам каждые полчаса или час», — пригрозил Карвер. «Если к вам вдруг заявится Лендер, гоните его. Он-то уж ни в коем случае не должен ночевать в этой квартире». И после краткого молчания сыщик прибавил. «Я бы на вашем месте ничего не рассказывал, мисс Эртферн». Поездка на автомобиле в Стоун-коттедж показалась Тэбу коротким пленительным сном. Вспомнив предостережение Карвера, он ни словом не обмолвился своей невесте о ночном происшествии. Он рассказал ей лишь о виденном им сне и спросил об Илинге. «Урсула, вы, кажется, очень уважаете этого китайца. Странный человек, но и мне он нравится. Я чувствую к нему какое-то непонятное влечение». «О, он вполне заслуживает этого. Как он предан мне. Он даже приставил человека охранять мою виллу». Мисс Эртферн улыбнулась застенчиво и ласково. «Я чуть не застрелила этого сторожа. Вероятно, Илинг говорил вам об этом». Преисполненный нежных чувств, Тэп поднял невесту на руки и понес в сад. По счастью, Тернер был занят в доме и не видел этой сцены. Когда стемнело, Тэп с тяжелым вздохом покинул невесту и на велосипеде отправился в обратный путь. Он приехал домой около 9 часов. По пути его застиг дождь, и он промок до нитки. Поднявшись к себе, Тэп принял горячую ванну, удобно уселся в кресло и перенесся мыслями в Стоун-коттедж. Вдруг зазвенел телефон. «Это Карвер», — с усмешкой подумал Тэп, вспомнив об угрозе сыщика. Однако он ошибся. Звонил Рекс. «Это вы, старина?» — послышался его веселый мальчишеский голос. «Я сделал замечательное открытие». «А именно?» «Я узнал, как было совершено убийство». «Трэнсмира?» «Да, я узнал, каким образом убийца вышел из подвальной комнаты. Я был сегодня в Майфилде и совершенно случайно сделал это открытие. Все объясняется чрезвычайно просто. Я теперь знаю, как ключ попал на стол. Вы можете приехать в Майфилд?» «В Майфилд?» — удивленно переспросил Тэп. «Да, я буду ждать вас у входа. Только не говорите ни звука Карверу». «Почему?» — недоумевая спросил Тэп. «Я вам потом объясню. Карвер сам замешан в этом деле». «Вы с ума сошли, Рекс?» — воскликнул Тэп. «Откуда вы говорите?» «Из Майфилда». «В таком случае я еду сейчас же. Этакое дитя», — пробормотал Тэп, схватил дождевик и стремглав выбежал на улицу. Поднялся сильный ветер, хлестал косой дождь. Рекс действительно поджидал его под крытым подъездом дома. Во дворе стоял автомобиль. «Идемте», — прошептал он. «У меня есть карманный фонарь». Молодые люди вошли в переднюю. «В коридоре мы можем зажечь огонь», — снова прошептал Рекс. «Только закройте дверь, чтобы из столовой не было видно света». Тэп исполнил просьбу друга и повернул выключатель. В конце коридора он заметил большую кучу кирпичей и сосуд с известью. Подвальную комнату уже начали замуровывать. Рекс перешагнул через кирпичи, вбежал внутрь и крикнул, указывая на стол. «Вот чем объясняется тайна ключа». «Не понимаю», — удивленно сказал Тэп. «Возьмитесь за углы стола и тяните». «Но он ведь прикреплен к полу», — недоумевал Тэп. «Делайте, что я говорю вам», — нетерпеливо крикнул Рекс. Тэп наклонился над столом и крепко потянул изо всей силы.